У твоей души, Беппо, есть только один отец. Тот, кто не носит имени, кого не дано познать никому, и нам о нем ничего не ведомо, кроме того, что Иисус звал его Авва, отец. Глава 94. В то октябрьское утро площадь Святого Петра празднично преобразилась. Папа должен был возвестить о канонизации Эскривы де Балагера, основателя Опус Деи. На фасаде базилики в самом центре христианского мира на всеобщее обозрение был выставлен гигантский портрет нового святого. Его хитрые глаза, казалось, иронически взирали на благочестивую толпу. Стоя справа от папы, кардинал Кацингер сиял. В его глазах эта канонизация была исполнена особенного значения. Во-первых, это была его персональная победа над членами Опус Деи, которых он заставил годами таскаться к нему на поклон, пока тянулся процесс подготовки к канонизации их героя. Отныне они в долгу перед ним, что хоть немного, а все-таки оградит его от их интриг, по крайней мере, на какое-то время. К тому же он избавил Антонио от преследования со стороны испанцев, наследников де Балагера. Для него важно, чтобы союз святого Пия V крепко стоял на ногах, иначе не избежать неприятностей, вроде тех, какие доставил ему Кальфо. И, наконец, была у него еще одна радость. Папа, которому все труднее удавалось говорить внятно, доверил кардиналу произнести проповедь вместо него. Он воспользуется этим, чтобы перед телекамерами всего мира наметить в общих чертах свою программу управления. Ибо настанет день, когда именно он поведет ладью Петра, не направляя ее движение исподволь, как все последние годы, а открыто, на глазах у всех. Машинально он поправил полу папской ризы, перекосившейся из-за дрожи, сотрясавшей тело верховного понтифика. А чтобы замаскировать этот несколько лакейский жест, улыбнулся нацеленный на них камере и приосанился. Его голубые глаза и седые волосы великолепно смотрятся на экране. Церковь незыблема во веки веков. Затерявшись среди толпы, молодой человек насмешливо наблюдал за роскошным церковным представлением. Кудрявая шевелюра парня блестела на солнце, а его куртка во вкусе поселян Абруцци не выделялась среди собравшихся здесь делегаций католиков с разных концов света. Фольклорная пестрота некоторых одеяний лишь еще больше оживляла картину, тут и там расцвечивая площадь Святого Петра яркими и сочными мазками. К груди он крепко прижимал кожаную пухлую сумку, которую ему вчера передал встревоженный отец Нил. Жители селения, где обычно сразу замечают любого чужака, видели человека, который задавал вопросы, и определили, что он наверняка не горец и даже не итальянец, чересчур мускулист, а пузат недостаточно, у поселян глаз наметан, их не проведешь. Дальше мгновенно поползли слухи, которые достигли ушей Беппо. Он рассказал об этом отцу Нилу, и тот почувствовал, как тревога вновь просыпается в нем. Возможно ли, что его найдут? Даже здесь? На следующий же день он поручил свою сумку Беппо. В ней хранились результаты многолетних исследований, но главное, там была копия послания 13-го апостола, сделанная самим отцом Нилом. Конечно, по памяти. Но он был уверен, что она верно передает содержание оригинала, который он держал в руках всего несколько коротких минут, тогда в секретном фонде Ватикана. Его жизнь значения не имела, она больше не принадлежала ему. Может так случиться, что он, подобно 13-му апостолу и многим другим после него, умрет из-за того, что предпочел Иисуса божественному Христу. Он знал это и был готов принять свою участь. Одно лишь сожаление томило его. Один грех против духа, в котором он не мог исповедаться никакому священнику. Ему все-таки очень хотелось увидеть подлинную могилу Иисуса там, в пустыне. Он сознавал, что это желание всего лишь опасная иллюзия, но никак не мог погасить его в себе. Он мечтал обшарить огромное песчаное пространство, что простирается между Израилем и Красным морем, найти курган на заброшенном, никому неведомом Ессейском некрополе, добраться туда, куда 13-й апостол с такой страстной решимостью не хотел никого допускать. Даже думать об этом и то грешно. Видно, здешняя тишина еще не до конца очистила его душу. он будет бороться, шаг за шагом вытесняя из своего сознания эти мечты, отлучающие его от Иисуса, обретаемого в ежедневной молитве.